Глава 28. Люди на Земле продолжали жить своей привычной жизнью. Заводы, фермы, научные институты – все работало в обычном ритме. А гулки и отзвуки далекого сражения в космосе, по сути, никто и не слышал. Лишь немногие понимали, насколько хрупок этот мирный уклад в условиях надвигающейся угрозы. В центре боевого управления, ЦБУ, расположенном глубоко под поверхностью планеты, находилась Вера. Она почти не выходила наружу, обеспечивая постоянную связь с Петром, Адлатой и Медми, получая свежие данные о том, как идет оборона Солнечной системы. Вера знала, что обстановка крайне тяжелая. Противник сумел прорвать рубежи обороны и может нанести удар, который пошатнет само существование цивилизации. Но она продолжала работать. Проверяла сводки, сверялась с докладами с передовой, проводила экстренные консультации. Только во взгляде читалась глубокая тревога. Все это время она оставалась в тесной связи с планетарным советом. Его возглавлял мудрый и дальновидный планетарх Робин Тагора, с которым она неоднократно проводила многочисленные разговоры. Обычно он приглашал Веру Васильевну в зал совета, но теперь сам пришел к ней в ЦБУ, прекрасно понимая, насколько важно быстро реагировать на изменения обстановки в космосе. Когда Робин вошел в бункер, его строгий, но спокойный взгляд скользнул по электронным картам и экранам, на которых отмечались последние сведения о наступлении врага. Казалось, весь ЦБУ жил в режиме непрерывной боевой готовности. Операторы монотонно переговаривались. Кто-то сердито стучал по сенсорам. Воздух был пропитан напряженной энергией и легким гулом генераторов. «Вера Васильевна, добрый день, как у нас дела?» Голос председателя звучал предельно спокойно и в то же время напряженно. Вера Васильевна повернулась к нему, и на мгновение в ее глазах отразилась усталость, перемешанная с упрямой решимостью. «Здравствуйте, планетарх. Дела непростые». Она сжала руки, словно пытаясь удержать внутреннюю дрожь. «Нам удалось остановить основной флот чкинов на границе Солнечной системы, на рубеже планетарных систем Уран, Нептун, Плутон. Но два вражеских флота все же прорвались во внутренний периметр нашей системы и взяли курс прямо на Землю». А Робин Тагор чуть нахмурил брови, пытаясь сохранить спокойствие. Голос у него стал негромким, но твердым. «И что теперь будет?» Вера Васильевна взглянула на экраны, где мигала красными метками траектория движения двух прорвавшихся флотов. «Если они достигнут Земли, то...» «Уничтожит ее». В глазах планетарха на миг мелькнула боль. Он повернул голову к Вере Васильевне с едва уловимым отчаянием. «Что же делать? Что говорит главнокомандующий?» Она выпрямилась и чуть громче, чем обычно, ответила: «Ничего, планетарх, не время для паники. Мы мобилизовали все возможные ресурсы и атакуем прорвавшиеся флоты чкинов». «Сможете отразить? Сделаем все, что в наших силах». На мгновение в помещении воцарилась напряженная тишина. Лишь операторы в дальнем углу негромко переговаривались, перебирая схемы и радиосигналы. Председатель моргнул, пытаясь скрыть внутреннее смятение. «Как вы считаете, стоит ли сказать об этом людям планеты?» Вера Васильевна чуть опустила глаза, и уголки ее губ дрогнули. «Решать вам, планетарх? Но я бы не стала. Такая новость вызовет панику и коллапс системы. А вот совет, конечно, поставить в известность нужно. Без этого нельзя». Робин Тагора тяжело вздохнул. Чувство долга перед жителями и страх за их судьбу сражались с ним, придавая голосу печальную торжественность. «Что же получается? При неблагополучном исходе люди погибнут в неведении?» Вера Васильевна поджала губы, и ее ответ прозвучал жестко. «Лучше в неведении, чем в агонии». Председатель промолчал, осознав всю весомость этих слов. Он видел, как несгибаема эта женщина, которая, несмотря на страх, не позволяет себе ни грамма слабости. «Я вот вас о чем попрошу», — заговорил Робин спустя несколько секунд. «Сбросьте мне кадры боя наших флотов с чкинами. Покажу на совете. А то у нас там некоторые сомневаются и не поверят, пока не увидят собственными глазами». «Конечно, председатель». Сразу ответила Вера Васильевна, чуть склонив голову. Тагор сделал короткий кивок и опустил руки, словно незримо принимая весь груз ответственности. «Спасибо, Вера Васильевна. Жду хороших новостей». Он устало выдохнул, после чего развернулся и направился к выходу. Силуэт планетарха быстро растворился в полумраке коридора, а Вера Васильевна осталась перед мерцающим экраном, осознавая непростую реальность. Как только Робин покинул центр, Вера откинулась на спинку кресла в глубокой задумчивости. Лишь на мгновение она позволила себе закрыть глаза и глубоко вздохнуть, пытаясь снять напряжение, которое копилось в ней все эти дни. Но времени на отдых практически не было. «Вера Васильевна, на прямой связи командующий Овсянников и Перова», — доложил оператор. Она махнула рукой, давая знак включить канал. «Вы уже в курсе, что два флота Чкинов прорвались во внутренний периметр Солнечной системы?» — начала она без предисловий. «В курсе, Вера Васильевна», — ответил Сочин уверенно. «И готовимся к атаке». Смуглое лицо Федора Станиславовича Овчинникова на тактическом экране оставалось неподвижным, но в голосе слышались нотки сдержанного возбуждения. Затем в полголоса заговорила адмирал Перова. Верочка ее хорошо знала. Они работали в прошлом на Марсе. «Мы подняли все резервы. Готовим станции к бою. Стараемся наладить связь с космическими крепостями». Вера Васильевна вновь ощутила внутри тихую тревогу, перемешанную с надеждой. «Хорошо. Берите все, что у нас есть», — произнесла она. «Боевые станции, крепости, платформы — все. Если мы проиграем, они все равно будут бесполезны. Задействуйте весь спектр возможностей». «Спасибо, Вера Васильевна», — спокойно отозвалась Перова. Вера Васильевна зажмурилась на короткий миг, поражаясь тому, как эти люди умудряются сохранять спокойствие в столь тяжелой обстановке. «Удачи вам! Я надеюсь на вас», — сказала она, стараясь выдавать в голосе хоть каплю уверенности. «Мы не подведем!» Почти хором отозвались оба командующих, и в наушниках послышались отрывистые сигналы, означавшие конец связи. Диалог, возможно, и звучал оптимистично, но Вера знала... Для радостных чувств сейчас нет причин. На границе Солнечной системы потери колоссальные, и противник стремится в самое сердце, к Земле. На связь внезапно вышла Адлад. «Верочка, привет, как дела?» Услышав голос Адлад, она отчасти воспряла духом. С этой женщиной они вместе прошли через многое, и одна только ее уверенная манера говорить могла придать сил. «Привет, Адлад!» «Мобилизую все силы, чтобы отразить атаку», — отозвалась Вера Васильевна, бросая взгляд на мигающие панели. «Отлично. Я иду на помощь со своими флотами». От таких новостей на душе потеплело, словно кто-то подбросил полено в угасающий костер. «Это очень хорошая новость», — с ноткой облегчения проговорила она. «Появилась реальная надежда отстоять Землю. Мы обязаны ее отстоять», — ответила Адлад, и в ее голосе слышалась твердая решимость. «Каков план операции?» Вера коснулась нескольких клавиш, и на центральном экране вспыхнула проекция Солнечной системы с обозначенными позициями вражеских соединений. «План таков. Ударить по флотам Чкинов с флангов. Флот Перова ударит в районе Марса, а флот командующего Овчинникова прямо по тому вражескому соединению, что держит курс на Землю». «Понятно», кивнула Адлад. «Других вариантов действительно нет. Я со своими силами зайду им в тыл и попытаюсь отрезать пути к отступлению. Сейчас свяжусь с командующими и уточню совместные маневры». «Хорошо», кивнула Вера Васильевна, чувствуя, как в груди разгорается крохотная искра надежды. «Я на связи». Взгляд Веры вновь скользнул по экрану с картой Солнечной системы. Две угрожающие красные метки приближались к земной орбите. Где-то далеко на границе системы шли жестокие бои за существование Солнечной системы.